Он охраняет свой творческий фланг. Пальцы мечутся ордой, впадая в бурный фанк. Вот так, идя от стиля кул, в горячий христианский рок-н-ролл, Козлов тащил упрека в куль и мощный арсенал. Какой итог мы видим сейчас? Сквозь слепоту всевозможных призм ликует наш козловский джаз, он опроверг марксизм. Твой юбилей, мой друг, не кругл, в трех острых его углах живет пчела. Ты в юности играл свой кул, так страстью старости теперь пылай. И вот завершается еще один роман самовыражения, в котором автор может осветиться как аксилотлом, так и стратовым, так и пришельцем Максимом, так и высоколобым бутылконосом, а антиавтор прикроется блажным и комплектом, не к ночи были помянуты. Давайте, несмотря на специфику жанра, в добрых старых традициях не будем мучить читателя и добросовестно ему поведаем, кто с кем, зачем и почему. Читатель, должно быть, уже заметил, что понятие летоисчисления не очень-то детально, чтобы не сказать весьма туманно прослеживается автором в перипетиях романа. В эпилоге оно будет еще больше провисать, поскольку большинство персонажей предполагаются живы, а живая персона создает больше сложностей, чем те, кто отошел при героических или странных обстоятельствах. Словом, хронологической точности не ждите. Начнем, пожалуй, с Вадима Казимировича Бразилевича, чье великолепное прозвище было только что упомянуто. Копнув далекое будущее, то есть воображаемое, мы можем сказать, что он дожил до 104 лет и все еще здравствует. Тому способствует легкий нрав и приверженность к британскому выражению «readiness is everything», то есть, как в пионерские годы совок учил «быть готовым к труду и обороне». Он всегда был готов и к процветанию, и к деградации, то есть к успеху или к развалу. В таблице М ему платили огромные деньги, он стал мультимиллионером. Других бы это удивило, он принял как должное. Когда бизнес редкоземельных элементов в России попал под удар скрытно большевизма, он и этому не удивился и стал сопротивляться вместе со всеми и даже впереди всех. Достаточно вспомнить дело с фортецией. Он был великолепным холостяком Москвы, пока не влюбился как гимназист в леди Эшки. Он стал ее пажом на то время, когда она отвечала ему взаимностью, а потом остался другом, хотя всю жизнь не мог позабыть ее ласк, по правде говоря, весьма мимолетных. Интересно отметить его отношение к своей внешности. Она ему нравилась высоколобостью и неординарной формой носа, и потому он даже гордился великолепным прозвищем, придуманным Ашкой. Выходя на вечернюю прогулку по эспланаде, он был уверен, что гуляющая публика видит в нем идеал современного джентльмена. И впрямь, среди публики находилось немало господ, которые с удовольствием сменили бы свою заурядную миловидность на редчайший, если не сюрреальный портрет В.Б. Этого русского выдающегося финансиста знали во всем мире во всех кругах влиятельной бизнес-элиты. Популярность его была сродни популярности другого международного русского, артиста 20 века Питера Устинова. А разговоры о его московских авантюрах только добавляли этому «highbrow bottle nose» особой остроты, вроде той, что приносит блюдо свежайших аркашонских устриц по соседству с бутылкой шампанского. Несмотря на развал проекта «Шато Стратосфер» и на общую шаткость корпорации редких сплавов, Вадим сохранил за собой должность генерального финансиста таблицы М, прибавив к этому весьма значимую в современном мире позицию портфельного инвестора. Как и подобает настоящему денди, он любил все редкое и дорогое. Автомобили Бугатти и Испано-Сюиза, океанские яхты и пентхаусы с коллекциями оригиналов русского авангарда, ну и так далее. Придумайте сами. Мы же добавим еще одно немаловажное обстоятельство. Со молодых ногтей Вадим нередко напевал один куплет из песенки о Генрихе IV. Еще любил он женщин и знал у них успех. победами увенчан, он был счастливей всех. Должно быть, в этой роли он видел и самого себя. Красавицы Москвы и стран Атлантического побережья не обделяли его своим вниманием, а на одной из них, а именно на Ленке Стамескиной, он в конце концов и женился. Через полгода после свадьбы теннисистка принесла ему красоточку-девочку с правильными чертами лица, а еще через 9 месяцев мальчика с маленькой бутылочкой вместо носа.